Дальше она лежала широкими красными кружками, а за столом на полу — дождевыми каплями. Кожемякин, прислонясь к стене, упорно разглядывая этот страшный рисунок, меловое лицо женщины и ее точно за милостыней протянутую ладонь, стоял и, всхлипывая, говорил. Так он дорожил правдой, и так он к ней шел. И теперь, пробираясь от факта к факту, в следственных материалах он пытался дойти до сути. Но суть эта выявлялась, подчас кричала криком, от которого, казалось, уже никуда не деться. Интеллигенты, спецы, белая кость. Скольких чуждых народу специалистов, ученых, писателей, артистов, даже тех, кто считался капиталистами, владельцами частной собственности, ему доводилось спасать от разъяренного гнева толпы, от застилавших глаза звериной злобы самосудов, от жестоких и коротких, как щелчок курка, приговоров рефтрибуналов. Только доказательство фактами могло быть положено в основу какого бы ни было обвинения. Лишь одна истина, добытая скрупулезным расследованием, а не стихийным, подогреваемым корыстью, классовым чутьем, могла служить критерием подлинного законного поступка власти. Приходилось же не однажды сталкиваться с тем, когда могли осудить за одну только принадлежность к некогда привилегированному сословию, а то и за прошлое, которое, как говорится, кануло в лету или уже не раз искуплено честным служением новым порядком. Летом 1922 года, едва оклемавшись от хвори, легочная температура не спадала, начинало сдавать сердце, и, засев в Германии, поскольку не в силах был двигаться дальше к местам лечения, он едва не был вконец сражен вестью с родины, готовится суд над партией эсеров. Этой партии он никогда не сочувствовал, что углубляло его расхождение с Катериной, но тут не о политической линии. Речь о судьбах живых людей, поставленных большевиками, по сути дела, вне закона, и каких людей, бывших товарищей по борьбе с царизмом. Ладно, не сходились во всем в воззрениях на складывающуюся власть. В июле 1918 года даже выразили свою непримиримость к политике ленинцев, даже решились поднять массы, дабы заменить большевистскую диктатуру правительством, основанным на принципах народовластия. Но это же сколько прошло лет! Завершилась гражданская война. Подавлены Тамбовщина и Кронштадт, а уже давно порвавшим со своими прежними взглядами и с партией своею вдруг припомнили, выявляли, отлавливали и запихивали в тюрьмы сначала лидеров, потом калибром помельче. В конце доходил черед совсем уж до мелкоты, чтобы, значит, до чиста, чтобы никакого даже в мыслях соперничества с правящей партией, никакой ей руководящей и направляющей, даже малейшей в умах оппозиции. Процесс проходил в колонном зале Дома Союзов. Председатель трибунала Георгий Пятаков, государственный обвинитель Николай Крыленко. По левую руку от первого красного прокурора обвинитель Луначарский, по правую Михаил Покровский. Все интеллигенты и защитники для порядка, как и в других странах на суде, Бухарин и Михаил Томский. Сам же процесс, заранее сочиненная расправа, для доказательства вины все притянуто за уши, все шито белыми нитками, и обвиняемые, отвергая ложные факты, превратили невольно почти все судебные заседания в политические диспуты, где без труда показали, что социализм большевиков — это отсутствие подлинной демократии и политических свобод, власть, покоящаяся на насилии и принуждении. Меж тем судебный корабль шел к цели,